Глава 44. 4 ноября 2010. У меня к тебе два вопроса, Поль. Можешь найти для меня координаты людей, звонивших на городской телефон в ганьонской коммуне департамента Сонай-Луара? Еще мне нужен след некоего Левгени Судовски по прозвищу Судора. Я дважды повторяю по буквам имя и фамилию. Национальность мне неизвестна. Родился вроде бы в 1928-м, за год до собственной жены, которую объявил умершей. Звали ее Мари Роман, родилась в 1929-м во Флюме в Савойе. Она жива, находится под юридической защитой государства. За жестокое нападение на Мари Судковски был приговорен к большому тюремному сроку. Не знаю, какой суд вынес решение. Он был ярмарочником, управлял цирком. В общем, насчет даты, мест рождения все может оказаться более чем приблизительным. «Собралась снимать новый фильм?» — спрашивает Поль, комиссар с набережной Орфевр, 36. «Нет, пытаюсь понять теневые зоны жизни моей тети». «Тетя?» «Она была сапожницей, и можешь мне поверить, в ее жизни их полно, как и у всех окружающих нас людей». «Сделаешь из этого кино?» «Нет». «Ладно». Не хочешь говорить, не говори. Но у тебя все хорошо? Скажем так, не слишком плохо. А ты как? Нормально. Рутина без рутины, обычная жизнь легавого. Я знаю, что ты развелась. Вернулась во Францию насовсем? Да, 3 года живу в Париже. С дочерью. Пьер тоже. С новой женой. Сейчас я в Бургундии, в бывшем тетином доме. Когда вернусь, встретимся и выпьем, хорошо? Согласен. Говори номер телефона. 03-85-85-6593. Входящие или исходящие звонки? Если можно, и то, и другое, буду вечной должницей. За сколько месяцев? Ну, скажем, за 6. Проверю и позвоню. Номера определим быстро, а вот с тем человечком придется повозиться. Спасибо, Поль. К вашим услугам, шеф. Поль всегда называл меня шефом. Мы познакомились в начале 2000-х, когда я готовилась к съемкам «Молчание Бога» о частном детективе-мизантропе против своей воли, вовлеченном в расследование серийных убийств. У меня появились технические вопросы, я хотела быть точной в изложении фактов и описании следственных действий. Кто-то, не вспомню, кто именно, посоветовал: «Пообщайся с Полем Сираном, он потрясающе симпатичный мужик и, кажется, уже консультировал Бертрана Тавернье». Я позвонила и договорилась о встрече в его кабинете на набережной Орфевр, 36. Пришла с блокнотом в одной руке и горьким мазограном в стакане с эмблемой Марсельской Олимпиады. «Итак, чем могу быть вам полезен?» — спросил он. «О чем будет фильм?» Поль, лысый кротышка, выглядит старше своих лет и ничем не напоминает загорелого красавца в джинсах, которого выдают за полицейского инспектора в телесериалах. Поль совершенно не сексапилен, а одежки, похоже, выбирает в гардеробе своих предков. И все-таки он с самого начала меня волновал. Возможно, дело в тембре его голоса. У него такая тесситура, что режиссеры дубляжа сражались бы за него, реши инспектор сменить род деятельности. А взгляд синих, как водолагунный глаз, умный, лукавый и дерзкий одновременно. Я сделала глубокий вдох, пересказала ему сценарий и неожиданно для себя нарушила все правила этикета. «Вы неправильно застегнулись». «Что, простите?» «Пуговицы». Я кивнула на его клетчатую рубашку с белым остроугольным воротничком. «Арест затянулся. Не успел переодеться утром, только принял душ в раздевалке». Он, не стесняясь, перезастегнулся, а я покраснела. «Зачем я выкинула этот фортель?» «Ну вот, ошибка исправлена. Мы можем приступить к делу». Я крепко сжала в пальцах мой нелепый карандаш, чтобы писать в столь же идиотском блокноте, и залепетала, сбиваясь от волнения. «Я создам портрет мужчины, частного детектива, зарабатывающего на жизнь грошовой слежкой за неверными супругами и собирающего заказной компромат перед бракоразводными процессами. Его повседневная жизнь похожа на бульварную пьесу. Ревнивые мужья, обманутые женщины, золотодобытчицы, доктора Бовари». «Вряд ли славный доктор Бовари нанял бы частного детектива», — пошутил Поль. Я Глупо улыбнулась и продолжила. В те годы я впадала в истерику по поводу мельчайшей детали, сомневалась во всем, но становилась неудержимой, как только речь заходила о моих фильмах и проектах. Сегодня я не понимаю, как сумела выйти на съемочную площадку, работать с техниками, составлять рабочий план с моей первой ассистенткой. Я обсуждала и решала вопросы с костюмершей, монтажером, постижером, главным декоратором. Как мне удавалось выкрикивать по много раз на дню «Тишина, мотор, начали!» Неужели я была другой, когда жила с Пьером? Нет, непреодолимое желание снимать кино появилось до встречи с мужем лет в 10. Во время ганьонских каникул я пошла в Дантон с Льесом, Аделью и Эрве, и меня осенило. Мы смотрели фильм ужасов, нагнавший на меня небывалого страха, «Амитивиль 2. Одержимый». Нас ни за что не должны были впускать в зал, но Эрве придумал, как просочиться. Весь сеанс Льес твердил мне на ухо. «Это кино, это просто фильм, это не по правде». В тот день я решила, что хочу делать картины, которые будут не пугать зрителей, а радовать их. Как рисунки Сэмпэ, внутри которых я всегда мечтала оказаться. Жан-Жак Сэмпэ, 1932-2022. Французский художник, карикатурист, автор более 30 коллекций рисунков. Одежда, брошенная на песок, лицо веселого мальчишки, огромное здание, падающий снег, ребенок стоит у окна, улыбается и считает хлопья. Вот так ужастик помог мне выбрать будущую профессию. Как бы вы определили фильмы Аньес Дюген? Этот вопрос несколько лет назад задал Пьеру один журналист. В них всегда присутствует социальный фон, но они легкие, сатирические. Умные, без назидательности. Они рассказывают забавные истории о мужчинах и женщинах. Аньес никого не судит, она терпима. У нее нежный взгляд на людей, но она не простофиля. Эти слова Пьер сказал прежде, чем начал сниматься только у других режиссеров. Я продолжила рассказывать комиссару о моем будущем фильме. Он слушал молча, не сводя с меня внимательного взгляда. Однажды в кабинет детектива входит 14-летний паренек Сами. Он объясняет, что пропал его друг Мартен и что он, в отличие от других, не верит в побег. Он чувствует, что с другом произошло несчастье, что тот не мог сорваться с места ни с того ни с сего. Детектив не хочет браться за это дело. Детские россказни его не интересуют, а у Сами еще и денег нет, чтобы заплатить профессионалу. Проходит несколько месяцев, и однажды утром детектив читает в рубрике «Происшествия» любимой газеты, что Сами исчез на следующий день после того, как приходил в его кабинет. Чувство вины подталкивает его к активным действиям, и он узнает, что Сами соврал. Ни один ребенок по имени Мартен не числится пропавшим. Тем не менее, он не бросает дело и отправляется в коллеж, надеясь выяснить, реален мальчишка или нет. «Мне понадобится ваша помощь, комиссар Сиран. Объясните, как взаимодействуют национальная полиция, муниципальная полиция и жандармерия. Прочтите коротенькую лекцию на тему «Кто за что отвечает?» Имеете ли вы доступ к одним и тем же данным? Кто регистрирует жалобы? Кто дает им ход? В какой момент вмешивается полиция или жандармерия? Почему так, а не иначе? Главное — какие у вас отношения с частными детективами? Случается ли вам сотрудничать? К вашим услугам, шеф. Чем кончается ваша история? Откуда название «Молчание Бога»? Узнаете на предпремьерном показе. Я написала сценарий за несколько месяцев и часто консультировалась с Полем Сираном. Несмотря на занятость, он всегда отвечал сразу или перезванивал через час. Несколько раз мы встречались в кафе, в монтажный период он неоднократно сам звонил, интересуясь, все ли в порядке, а потом пришел на парижскую предпремьеру. После показа я пригласила его присоединиться на сцене к нам с артистами. Потом мы не встречались, только поздравляли друг друга с Новым годом 1 января. Как-то раз он написал, что видел мой последний фильм. С тех пор утекло много воды, а пока она текла, моя тетя умерла. Дважды. А теперь я должна организовать ее похороны, сжечь тело и развеять немного пепла на стадионе Жан-Лявиль, после чего закопать урну в землю на Лионском кладбище рядом с родителями. Легче забраться на гору.